Глава 6. «Анхен!» — умолял Берон императрицу. «Ради нашей святой любви пожертвуй выгодами политическими. Позволь я сына нашего Петра женю на племяннице твоей Мекленбургской». Анна Иоанновна хваталась за голову. «Опять ты за старое! Не мучь меня! Ведь маркиз Ботта затем и прибыл из Вены, чтобы брак племянницы моей ускорить!» Но герцог в этот раз был особенно настойчив. «Согласна я!» — сдалась императрица. «А ты у племянницы согласия спрашивал? Она-то как решит!» Если уговорил зрелую женщину императрицу, то хватит умения обломать и девчонку-принцессу. Анна Леопольдовна во время разговора с герцогом стояла в страшном напряжении, сжав руки в кулачки, а кулачки побелевшие держала возле плоской груди. «Ваше высочество!» — издалека начал Берон. «Ситуация в политике возникла такова ныне, что брак ваш с принцем Антоном, ежели он случится, укрепит альянс России с Австрией и удержит Вену от выхода ее из войны с турками». «К чему все это? Мне и дела нет до войн ваших!» «Будем же откровенны, мне, как и вам, тоже не по душе жених ваш. Я понимаю ваше презрение к нему. За принца Антона я не пойду», — выпалила девушка. «Надеюсь, вы решили это здраво и твердо». «На плаху лучше», — отвечала Анна Леопольдовна. Получив ответ, какой и нужен был для него, Берон осторожно доплел паутину до конца. «У вас есть выбор. С императрицей я уже договорился, она со мной согласна, да. А выбор ваш отныне таков: или вы, презрев нелюбовь свою, все-таки выходите за Антона Брауншвейгского?» «Я уже сказала, что не пойду за лягушонка Венского». «Или станете женой моего старшего сына Петра, который от меня получит корону герцогства Курляндского, вдвоем вы править станете Россией и Курляндией». Анна Леопольдовна словно прозрела. «Ах, вот как! Но я-то знаю, чей это сын, и знаю, кто вы сами. Если б не слабость моей тетушки, вы бы так и сгинули в метаве неприметно!» Анна Леопольдовна кричала прямо в лицо ему. «Тому не бывать, чтобы я за вашего сопляка пошла!» Берон погрыз ногти и, обозлясь, сказал: «За что вы на меня накинулись? Я вас не гоню палкой под венец с сыном. Вот и ступайте за Антона, благо он фамилии старой. А за прыща фамильного я тоже не пойду». Кулачками растворила она перед собой половинки дверные и жестом этим безумным напомнила Берону ее мать, дикую герцогиню Екатерину Иоанновну Мекленбургскую. «Дура!» — пустила ей вдогонку Берон. «Да я из тебя, нога твоя собачья, еще колбасы фаршировать стану!» Астерман об этом узнал. Узнал и пришел в ужас. Незаконный муж русской императрицы, Берон теперь желал стать законным дедом русского императора. Случись такое, и Астерману конец. Но этого сватовства Берона боялись не только немцы. Русские люди тоже не хотели допустить кровосмешения герцога с отпрысками династии Романовых. Волынский уже пронизал жизнь придворную своими соглядатаями. Служители при дворе ему обо всем доносили. Кто за подачки, а кто и так из любви к сплетням. Недавно кабинет-министр удачно привил шпионов своих и к малому двору принцессы. Среди немецких служителей появились в штате принца Антона русские хваты-лакеи. Защебетала камер-юнгфера Варька Дмитриева, вошедшая в дружбу с фрейлиной Юлианой Мэнгден. Волынский сразу проник в суть бероновских интриг и был напуган ничуть не меньше Астермана. Исчислить все бедствия России, какие возникнут от связи Анны Леопольдовны с сыном герцога, невозможно. Уже лучше тогда принц Антон этого мозгляка и свалить будет легче. Берон сейчас поперся к власти напролом, и Волынский тоже действовал напролом. Анну Леопольдовну кабинет-министр застал притихшей и подавленной. Ее характера флегматичного хватило только на одну вспышку гнева. Надави сейчас на нее, Берон, посильнее, и она отступит перед ним, безвольная и вялая, как тесто. Вот и опять нечесана, халат затасканный на плечах принцессы. А на тощей груди видна цепочка золотая, на которой колеблется медальон таинственный. Открой его ключиком секретным, а под крышкою узришь красавца пламенного, жулика саксонского, графа Морица Люнара. «Плачу!» — жаловалась она Волынскому. «Замучили меня! Вот хотела книжку почитать, как люди другие живут, так еще пуще расстроилась. Все любовники, почитай, счастливо пылкостью наслаждают себя. Одна только я несчастна». Артемий Петрович подумал и вдруг прищелкнул пальцами. Прошелся по комнатам гоголем. Каблуки туфель министра отбили пляс залихватский. От пряжек брызгало сверканием камней драгоценных. Кафтан он скинул, а рукава широкие сорочки его раздулись. Ежели великий политик Ришелье плясал перед дамами ради идеалов высоких, то почему бы и Волынскому не сплясать? Хорошо ходили ноги вельможи, полвека уже прожившего, любовь и нелюбовь знавшего. Трещали под министром паркеты дворцовые, в шкафах тренькали хрустали богемские и чашечки порцеленовые. Плясал Волынский перед принцессой Мекленбургской, которая ему в дочери годилась. Ясный летний день сквозил в окнах зеленых, тянуло с Невы ветром. Хорошо? И улыбнулась ему Анна Леопольдовна. «Ой, Петрович, с тобой всегда ладно. Утешил меня». Он вывел ее в сад, где убеждал проникновенно: «Коли вас политикой губливают, так вы политикой и защищаетесь. Когда же породите сына от принца Антона, вы титулом его императорским, словно щитом, ото всех невзгод себя оградите. Но ежели, — припугнул девушку Волынский, — ежели за Петра Берона пойдете, тогда беды не миновать. Быть бунту общенародному, кровавому, гнев русский против у герцога и на вашу бедную голову обратиться». Принцесса сжала в руке цепочку от медальона. «Не возьму в толк, Петрович, племянница я самодержицы российской, а любить того, кто желанен, не дают мне». Волынский со значением шепнул на ушко ей: «Знаю, какому красавцу сердце свое нежное вы отдали. Через брак с Антоном и свободы добьетесь для любви свободной». Поздно вечером, когда Анна Леопольдовна играла в карты с Юлианой Мэнгден, из темноты сада выросла фигура женская. Это явилась дочь великого инквизитора, Катька Ушакова, еще молодая особа, с лицом квадратным, жгуче горели глаза на ее рябом лице. «А я от герцога», — сказала Ушакова, озираясь. «Герцог с императрицей спать не ложатся, ждут. Последний раз изволят спрашивать, пойдете вы за сына герцога Курлянского?» Но теперь, после разговора с Волынским, принцесса укрепилась в своем решении и отвечала посланнице с легкостью: «Я жениха и без герцога давно имею. Так и передай тетушке, что иду за принца Антона, и свадьбы с ним сама прошу скорой». Ушакова вернулась во дворец, доложила об ответе принцессы. Анна Иоанновна, держась за поясницу, тронулась в спальню. «Ну вот», — сказала Берону, — «слава богу, хоть к ночи, но все же с этим разобрались. Устала я. пойду-ка спать. Ушла. Через весь дворец, потемневший к ночи, мимо зеркал высоких, мимо недвижных арапов, мимо фонтанов комнатных, что струились в зелени висячих садов, Берон поднялся на башню. «Еще не все потеряно!» — с угрозой произнес он, задирая к небу трубу телескопа. «У меня осталась в запасе такая бомба, как Елизавета Петровна. Девка эта курноса имеет на престол русский прав больше, нежели пищалка мекленбургская. А дочь свою Гедвигу я выдам за племянника Елизаветы, принца Галштинского. Ну-ка, звезды, рассыпьте мне ответы на все вопросы мои». Течение светил на небосклоне сложилось так, что 3 июля надо было ждать страшного злодейства в широтах северных. Уж не готовится ли нападение флота шведского на Петербург? День 3 июля 1739 года выдался очень жарким. Жених был одет в платье белого шелка, расшитое золотом. Длинные локоны распущены по плечам. Антон Брауншвейгский выступал как в погребальной церемонии. Глядя в землю, и казалось, только не хватает свечи в его руках, чтобы отправиться на кладбище. «Это жертва!» — заволновались дипломаты. «Вы посмотрите, до чего он похож на агнца, обреченного на заклание!» Невеста была принаряжена в серебряную ткань, и от самой шеи спереди платье было облито бриллиантами. Волосы ей с утра заплели в черные косы, тоже украшенные бриллиантами. Поверх прически Анны Леопольдовны приладили крохотную корону. К новобрачным подошел венский посол маркиз де Ботта. «Советую вам искренне любить друг друга». «Не беспокойтесь за любовь, маркиз», — внятно отвечал принц Брауншвейгский. «Мы уже давно вполне искренне ненавидим друг друга. Молю Бога, чтобы свадьба без скандала окончилась». Ветер с Невы, бегущий из-за стрелок речных, прошумел деревьями. Жених взял руку невесты в свою. «Сударыня», — сказал ей Антон тихо, — «мы приневолены один к другому политикой. Не амуры, а тягости ожидают нас». «Вы мне противны!» — прошептала Анна Леопольдовна. «Смиритесь хотя бы на этот день, чтобы люди не смеялись над нами. Я не навязываю вам чувств своих, и про страсть вашу к саксонскому послу Линару извещен достаточно. Я не рожала от Линара, а вот вы, сударь, от развратной Доротеи Шмидт уже завели младенца», — упрекнула его невеста. «Оставим этот спор, на нас все смотрят». Двинулись. Дипломаты в процессии не участвовали, ибо не могли решить, кому шагать первому, а кому следом. Зато придворные тронулись на этот раз без свары. Великолепный экипаж открывал шествие свадебного поезда, а в нем сидели сыновья герцога Карл и Петр Бероны. По бокам от них шли скороходы царицы, тела которых накануне столь плотно обшили черным бархатом, что они казались голыми неграми. В бархате оставили только дырки для глаз. За ними прокатил цугом сам Берон. Мрачен он был сегодня, как дьявол на распутье. Бежали перед ним гайдуки, пажи и целый легион лакеев. Обер-камергер двора русского, герцог теперь имел своих камергеров, которые рысили рядом с его каретой. Невский проспект заполнили цвета курлянских штандартов. Следом за Бероном показалась императрица с невестой. Сидели они как сычи, одна напротив другой. Анна Иоанновна нарядилась сегодня скромнейше. Но скромности ее платья никто не заметил, ибо оно сплошь было обшито жемчугами. За императрицей, воззрясь на толпу неистово, прокатила горбатая Беронша. В этот день от множества рубинов была она вся ярко-красная, будто сгусток крови, и платье рубиновое весило целых 6 пудов, так что ходить Горбунья от тяжести наряда не могла. Ее таскали на себе лакеи, а она пыжилась. И закрестились зрители в толпе простонародной, когда увидели дщерь Петрову. В самом хвосте процессии ехала цесаревна Елизавета Петровна. В платьице розовеньком, вся в ленточках каких-то, улыбалась. Она улыбаться умела. И это ей всегда шло на пользу. Долгое шествие кортежа, суматоха устройства свадьбы начались в 9 часов утра, а закончились лишь к 8 часам вечера. Почти половину суток придворные провели без пищи на адском солнцепеке. «Дайте сживать хоть кусок какой!» — взмолилась императрица. «И меня уже не тащат!» — совсем сомлела. Беронша в многопудовой робе провисла на руках гайдуков. Колом торчал из-под рубинов ее острый горб. По лицу герцогини, размазывая пудры и мази, обильно стекал пот, тоже изнемогла. Всех звали к столам. Анна Иоанновна восседала отдельно, под тенью балдахина. Венгерского холодного отпив, она сказала: «Сейчас молодых устрою и вернусь к гостям». Мужчинам запретила она за собой следовать. Ее окружали лишь доверенные женские особы первых 3 рангов. Гурьбою они прошли в Браутскамору, где застали Анну Леопольдовну плачущую. Брачная комната была обита зеленым штофом с золотыми галунами. Подле кровати умастился столик с конфетами и напитками. Десерт в тарелках был искусно выложен наподобие крепости. Живописцы потрудились над его составлением, изобразив из кремов гениусов любви, купидонов, которые бесстрашно десертную цитадель атаковали. Минерва при этом великолепие держала мармеладное сердце, сахарной стрелой насквозь пробитое. И была сделана соответствующая надпись на торте: «В эту ночь состоится нападение». Понимать надо так: нападение на невинность девичью. «Не реви, дура», — сказала царица. «Раздевайте ее». Молодую обнажили от одежд праздничных, облачили в ночной капот из белого атласа, украшенный голубенькими кружевами. Анна Иоанновна звучно и сочно поцеловала племянницу и велела: «Где принц? Может войти, а мы оставляем вас, дети». Она снова вернулась к столу и много пила. Был уже 3 часа ночи. Князь Куракин давно под столом валялся. Веселье угасло, не успев родиться. Гости устали, и тут появился Ушаков. Инквизитор стал нашептывать Анне Иоанновне что-то на ухо. Императрица резко встала, вышла из-под балдахина. «Что там еще могло случиться?» — спросил ее Берон. «Сама разберусь». Ушаков плелся следом за царицей, докладывая: «Бродит по саду, а в Браутскамору не идет». Летний сад был темен, от Невы свежело. В гуще подстриженных баскетов вспыхивали китайские фонари. Мелькнуло за кустами белое платье принцессы. Девушка явно пряталась. Анна Иоанновна широкими шагами, как солдат, перемахивала через клумбы, давя цветы и робких светляков. Настигла племянницу в кустах. «Ты чего тут шляешься, ежели с мужем быть надобно?» «Не пойду я к нему», — ответила Анна Леопольдовна. «Он мне мерзостен! Хотели брака, а брак заключен. Но люблю я другого!» Анна Иоанновна повернулась к Ушакову. «Андрей Иванович, скройся! Мы сами столкуемся». Императрица безжалостно стегала невесту по щекам. «Мне наследник нужен!» — приговаривала. «Наследник престолу российску! Ступай к мужу и ложись в постель, дуреха!» Анна Леопольдовна, ожесточаясь, отвечала: «На плаху тащите меня! На плаху лучше!» Тогда императрица вцепилась ручищами в ее четыре косы, и посыпались в мокрую траву бриллианты, которые сразу померкли в ночи средь светляков природных. Анна Иоанновна силой потащила невесту за косы в браут-камору, под затыльником затолкала девушку внутрь спальни, где на постели, одинок, сидел принц Антон. «Зачните с Богом!» — напутствовала царица обоих. «А коли еще раз забежишь?» — пригрозила племяннице. «Так я, видит Бог, солдата с ружьем к постелю вашей приставлю!» «Но!» А утром ее сгибало от боли в дугу. «Где болит, ваше величество?» — спрашивали медики. «Вот тут! Ох! Ох! За что наказал Господь?» «Вы вчера, ваше величество, — заметил суровый Фишер, — напрасно много выпили вина. Учитесь мудрости воздержания». Жано Лесток радостный прикатил в Смольную деревню. «У ее величества, — сообщил цесаревне, — опять колики. Фишер сказывал, что урина нехороша. Готовьтесь!» Елизавета Петровна отвечала. «Да не болтай, Жано, отрежут вот язык тебе. Да и мне пропадать с тобою. Вот зашлют в монастырь, а я девица еще молоденька. Мне погулять охота. Порезвиться бы еще всласть». За околицей деревни Смольной забряцали бубенцы. Раздался скок подков лошадиных. К дому Елизаветы подкатил герцог Берон, и цесаревна онемела в робости. А герцог преклонил колено надменное, а рухнул перед девкой в поклоне нижайшем. «Бедная вы моя!» — произнес он с чувством. «Как вас обманывают люди! Доколе будет продолжаться несправедливость эта?» Елизавета покраснела. «Не разумею, о чем говорите вы, герцог высокий?» Берон раболепно целовал подол ее платья. «Знаю, кто предо мною. Сама дочь Петра Великого, единая и полноправная наследница престолу в империи Российской. Но ее оставили в стороне. Сейчас случают на потеху миру гниду мекленбургскую с лягушкой брауншвейгской и ждут мерзавцы, что родится от этой ненормальной случки». «Нет», — продолжал герцог, — «я не могу долее молчать. Душою истрадался я за вас!» Берон встал с колен и заговорил деловито. «Я предлагаю вам самый выгодный вариант из всех возможных. Становитесь женою сына моего Петра и ни о чем больше не думайте. А я найду способ, чтобы ублюдок Мекленбурга-Брауншвейгский престола русского и не понюхал». «Вам, — сказал герцог, — предопределено судьбою России управлять. Ваше высочество, красавица, богиня, вы сами не знаете, какое гомерическое счастье ожидает вас. Ну, говорите, согласны стать женою сына моего?» Елизавета в унынии руки опустила вдоль пышных бедер. «Таково уж счастье мое гомерическое, что я вся в женихах еще с детства купаюсь. Даже епископы лютеранские руки мои не раз просили. Да вот беда! Женихов полно, только мужа не видать. Петрушка ваш мальчик еще, на что я ему такая?» «Подумайте, — сказал ей Берон, — если нежелательно иметь сына моего мужем, то посмотрите на меня, чем я плох!» Елизавета покраснела еще больше. «Ай да герцог!»